Поль и Нуш рассказывали о годах оккупации. Мы смеялись, шутили. Бог ты мой, каким светлым казалось нам тогда будущее. Приехала из Москвы Люба. Элюар нас позвал к себе. Мы добрый час разыскивали дом, где он жил. Он записал адрес в мою книжицу, а такого номера не оказалось. Мы ходили взад и вперед по длинной улице де ля Шапель. Если мы нашли, наконец, дом, мрачный, темный, то только потому, что один из прохожих, которых мы спрашивали, догадался. «Наверное, у вас старый адрес. Часть улицы переименовали. Поищите на улице Макс Дурмуа». Я ругал Элюара, почему он записал не ту улицу. Нуш смеялась. Поль против нового названия. Он говорит, что мы жили и живем на улице де ля Шапель. Вы понимаете, это ведь целый мир. Даже говорят так, человек с улицы де ля Шапель. Мы встретились с Элюаром 2 года спустя во Вроцлаве. По ночам разговаривали. Потом мы бродили по развалинам Варшавы. Иногда с нами был Пикассо. Иногда мы беседовали вдвоем. Он изменился, сказалось пережитое. В конце 1946 года, когда он уехал на несколько дней в Швейцарию, скоропостижно скончалась Нуш. Друзья рассказывали мне, как тяжело он пережил потерю. А мне он сказал в одной из вроцлавских ночей: «Я стоял одной ногой в могиле». Потом был Парижский конгресс и снова длинные беседы. В Москве в феврале-марте 1952 года я видел его в последний раз. Если сложить все часы, проведенные с ним, получится мало, очень мало. Но, видимо, у сердца свой хронометр. Я потерял не только большого поэта, близкого друга, простого и необычайного, мягкого и мужественного, поэта любви, считавшегося малопонятным и ставшего своим для миллионов читателей. Неужели никогда не перестанут взрослые, серьезные люди противопоставлять один период творчества поэта другому, рубить человека на куски, превращать его жизнь с поисками, потерями, надеждами, с ее непременной трагедией в шутовской экзамен, где экзаменатор бубнит: «Это было ошибкой, теперь правильно, опять неверно. Хорошо, что поняли. Пожалуй, дадим вам диплом». Что за напасть и что за ограниченность? В 1925 году Элюару было 30 лет, а в 1945 — 50. Дело не только в том, что поседели виски, руки начали дрожать, но разве человек, перед которым в тумане раскрывается даль, может понять, почувствовать то, что станет для него в конце жизненного пути не азбучными истинами, а своим опытом, слезами, потом, потерями? Да одни ли поэты меняются? Разве не меняется сама жизнь? Долгие годы сюрреализма для Элюара были не ошибкой, которую ему следует простить за последующее. Они были годами его жизни, его поэзии. И, наверное, без них он не стал бы автором последних книг. Юношей на фронте он начал стихотворение словами: «Меня покинула лазурь, и я развел огонь». О том же он писал и в годы сопротивления, и перед смертью, о ночи и огне. Он всегда писал о любви. Перед молодым фронтовиком была Галя, перед зрелым поэтом Нуш, последние годы Доминика. Но стихи Элюара не летопись сердечных событий, не прославление петрарковской Лауры или другой женщины. Это стихи о любви. И любой любящий может их принять за выражение своих чувств. Поэтический гений — это не только исключительная сила слов, это исключительная глубина, острота чувствований. Она позволяет самовыражению стать выражением современников, а порой и правнуков. Однажды во Вроцлаве Элюар рассказал мне историю стихотворения «Свобода». Это стихотворение состоит из ряда четверостиший, каждое кончается словами: «Я пишу твое имя». «На моих разбитых укрытиях, на моих рухнувших маяках, на стене моего уныния я пишу твое имя».